Эндрю и Нэнси Мейден продолжалась одной единственной линией, хотя было оставлено местечко для мужа Николь, а отходящие вниз три маленькие отростка свидетельствовали о надеждах Энди на увеличение числа его потомков. Он прочистил горло. Казалось, он просто изучает разложенную перед ним генеалогию. Но, возможно, он собирался с духом. И в следующее мгновение он решительно стер три ответвления с излишним оптимизмом, запасенные для будущего поколения. А после этого вооружился чертежным пером, обмакнул его в чернильницу и начал что-то писать под именем дочери. Нарисовал две аккуратные круглые скобки, написал букву «У», поставил точку и вывел дату текущего года. Нэн заплакала. Джулиану вдруг стало нечем дышать. «Проломлен череп», — наконец лаконично сказал Энди.